Интермедиа. Бой у столицы королевства. Часть 3. Точка зрения Шуна. Ого! Шун, когда ты сумел вырастить ездового драконоида? Мы летим по небу, на спине драконоида. Ну, вообще-то этот парень не был драконоидом до недавнего времени. Но после того, как я заключил с ним контракт призывающего, он быстро стал таким. Огромный белый драконоид, который ведет себя совершенно спокойно везя нас. Он стал моим компаньоном, когда я получил приручение, способность, которая идет перед призывом. Этот монстр, называемый пиарат, похожий на ящерицу, и которую можно найти повсюду. Даже если он и монстр, но его размер где-то с ладонь. Так что нанести особый урон он не может. И он эволюционировал в низкоуровневого драконоида очень быстро. А когда я его вызвал после того, как стал героем, он превратился в высшего драконоида. Мало того, в редкого драконоида света. Это геройское усиление? Наверное. Катя и учитель сказали это, и я думаю, что возможно, поскольку я стал героем, то это повлияло и на моего монстра. Ведь у меня несколько монстров под контрактом, и все они изменились. Ты читер. Нечего переходить на японский для того, чтобы сказать такое. Ведь я так и думал, что она это скажет. Нам надо скрыть себя с помощью незаметности и маскировки. Все скрыли свое присутствие. После этого я активировал маскировку, и мы исчезли в ночи. Если еще и заглушить звуки с помощью тишины, нас невозможно будет заметить с земли, пока ничего не случится. И хотя я так думал, но быстро создал магическую конструкцию и выстрелил в сторону только что появившейся улицы столицы. А? Что? Две магии столкнулись в мгновение ока, и мощный взрыв потряс все вокруг. Шун! По нам стреляют! Враг! Враг мощный маг! Да ладно, стрелять по такой высоте? Мы летим на высоте 1000 метров над землей. Обычная магия не смогла бы достать нас на такой высоте. Я активировал ясновидение, чтобы посмотреть на того, кто только что использовал магию. Старик спокойно стоит на стене замка, ни капельки не скрываясь. Я рассмотрел его магическую конструкцию и непроизвольно вздохнул от удивления, увидев настолько идеальное построение. Это просто уникально сконструированная магия. «Приготовиться! Второй выстрел!» Я всех предупредил заранее и дернул по воде драконоида. Магия на высокой скорости пронеслась совсем рядом. Хотя у драконоида и есть отражающая чешуя, которая разрушает магию. Но не стоит на нее слишком рассчитывать. Раз уж нас все равно обнаружили, нет смысла в скрытности. «Я ускоряюсь! Держитесь крепко!» Я ухватился за поводья и начал ускоряться, приближаясь к земле, как падающая звезда. В то же время уклоняясь от выстрелов старика. «Черт, я не могу его достать!» «Что? Учитель?» «Прекращаем, надо отступать!» Я уловил такие телепатические послания. Хотя я и думал, что это ловушка, но к моему разочарованию они действительно телепортировались куда-то. Удивительно, но все люди в замке, у которых была какая-либо магическая сила, тоже исчезли. «И что, все?» Я прошептал в удивлении. «Ничего не могу понять». Похоже, атаки остановились. Да, похоже, они отступили, поняв, что им не победить. Как-то слишком быстро. Вероятность ловушки стала еще больше. Нет, не похоже на то, судя по тому, что я перехватил телепатии. В любом случае, двигаемся осторожно. Ага. Так, накручивая себя, мы с легкостью смогли проникнуть в замок. Они что, все отступили? Думаю, да. Как-то слишком просто. Я отозвал обратно драконоида света, поскольку можно опять попробовать использовать незаметность. Учитель, где сейчас Лестон находится? В южном шпиле. Понятно. Мы переговариваемся с помощью телепатии и осторожно продвигаемся вперед. В замке так тихо, что даже пугает. Нет никого. Как странно. Явно это ловушка. Осматривая все, мы осторожно продвигаемся вперед. Но мы спокойно достигли этого места, где держат Лестона без всяких происшествий. Проблема в том, что рядом с братом есть еще два человека. Я активировал ясновидение, чтобы понять, что внутри. Рядом с братом два человека, Анна и Клевея. Как они? Выглядят опустошенными. Думаю, не под гипнозом. Понятно. Шун, ты же сказал, что у тебя есть план. Ты сможешь его реализовать, если их будет трое? Думаю, смогу. Вероятнее всего, они нас атакуют. Так что следует приготовиться к бою. Все верно. Я вхожу первым. Нервы натянуты до предела. Хирин вдал сигнал рукой и рванул вперед. Я следом. Хирин закрылся щитом. В тот же момент, как мы ворвались в помещение, все трое людей в помещении совершили самоубийство. Хиринф попытался остановить их, но не успел. Без всяких сомнений, каждый из них воткнул себе в глаз иглу, которую держал в руках. Игла пробила глаз и вошла в мозг. Защитные способности этого мира влияют даже на мягкие части тела, такие как глаза. Хотя при давлении ощущения такие же, то вот пробить становится намного сложнее. Так должно быть, но иглы вошли в глаз, не встретив никакого сопротивления. Похоже, они были зачарованы специально для этого. Хиринф. Проклятье! Хиринф отбросил в сторону меч и щит и поймал падающие тела. Шун, лечение! Хиринф должен уже все понять. Уже слишком поздно. Но я сделал то, как он сказал. Я знаю, что Катя и учитель сейчас смотрят на это с горечью. Но беспокоиться не стоит. Игла вытащена из глаза, и я создал магию лечению. Специальную магию лечению. Уничтоженные части тела восстанавливаются. В тот же момент остановившееся сердце забилось. Душа, которая уже почти отошла в иной мир, вернулась в тело. Способность достигнута. Способность табу 6 уровень стала табу 9 уровень. Я услышал божественный голос. Даже зная, что только я могу его услышать, мое сердце почти выскочило из груди. Я знал, что у учителя тоже есть табу, поскольку я тоже владею способностью правителя. Способность милосердия. И возможность этой способности воскрешать мертвых. Цена за каждого человека – увеличение уровня табу. Вот почему я ничего не сказал учителю, поскольку я тоже имею табу. Я дал сигнал удивленному Хиринфу и остальным. Мы подняли тело брата и остальных и бежали из замка. «Извини, герой сильнее меня, так что я отступил». «Без разницы. В данный момент он, наверное, огорошенно наблюдает за смертью своих близких». «А, так вот почему вы убрали всю охрану». «Поскольку мистер Наивняк, конечно же, пришел. Хотя мне немного и жалко, что я не могу видеть, как он воет от горя. Но это не важно. Ладно, я ведь уже старый человек, которого заставляют делать всякую ерунду». «Если есть возражения, то могу тебя заставить, ты же знаешь. Причина, по которой я еще не промыл тебе мозги, в том, что это гораздо сложнее, если человек силен. Так что это будет сложно. Но возможно. Понимаешь это?» «Понимаю. Поэтому и делаю свою работу». «Отлично. Тогда отправляемся уничтожать деревню эльфов». «Ну и ладно. Наверное, на пенсии было бы лучше».